Проверка Тинчхуна будет длиться еще целый час, и было видно, что он уже не так сильно нервничал, как раньше. Что касается сегодняшней проверки, то он показал себя намного лучше, чем трое предыдущих стримеров. Когда стрим Тинчхуна подходил к концу, он был в хорошем настроении. Прежде чем он покинул виртуальную капсулу, он сказал своим зрителям несколько слов, а также поблагодарил их за их поддержку. Хотя его проверка прошла успешно, в конце концов, его проверяли вместе с другими стримерами, из-за чего внимание публики не было сосредоточено только на нем. Тем не менее, он все равно был рад, так как понимал, что с помощью этой проверки смог не только обелить свою репутацию, но и к тому же заполучил новых зрителей. Тинчхун покинул виртуальную капсулу, и пара сотрудников подошла к виртуальной капсуле, чтобы проверить состояние оборудования. Глаза Тинчхуна невольно скользнули к заднему ряду, после чего его тело содрогнулось. Чэнь Мо не пришел на первые три проверки. Когда Тинчхун вошел в виртуальную капсулу на четвертый день, Чэнь Мо еще не было. Поэтому Тинчхун ошибочно подумал, что Чэнь Мо был занят делами компании и не планировал приехать на проверку. Но кого он видел прямо сейчас? Тинчхун вдруг почувствовал себя очень расстроенным. Он не мог не вспомнить слух, который гулял по интернету, мол, после первого дня проверки Хайми Чэнь Мо вдруг решил поговорить с ним, и на следующий день Хайми вдруг сделал свое шокирующее заявление. Тинчхун сразу же занервничал, что такого Чэнь Мо сказал Хайми. У него были какие-то веские доказательства на руках, но в любом случае проверка была завершена, уровень игры четырех стримеров был подтвержден, так что все было в полном порядке. Бай Шуньхуа встал и приготовился подойти к камере, чтобы подвести итоги этого четырехдневного марафона проверок стримеров. Но в этот момент Чэнь Мо встал и остановил его. «Менеджер Бай, подождите минутку, я должен сказать несколько слов». Бай Шуньхуа посмотрел на Чэнь Мо, и он понял, что Чэнь Мо собирался сделать что-то большое. «Хорошо, президент Чэнь, пожалуйста». Бай Шуньхуа отошел от микрофона. Четыре стримера на данный момент находились на сцене, и в это время они чувствовали, как быстро колотилось их сердце. Никто не знал, что скажет Чэнь Мо, но они определенно могли догадаться, что это не будет что-то хорошее. В чате зрители уже начали шуметь. Сейчас голоса, которые поддерживали стримеров, замолчали, из-за чего чат был полностью заполнен армией троллей, однако они в основном разговаривали сами с собой. Чэнь Мо хочет что-то сказать, это будет официальное обращение, Чэнь Мо пришел сюда ради какого-то объявления, тише, не пишите в чат, слушайте его внимательно. Чэнь Мо подошел к микрофону и посмотрел на четырех стримеров, которые сидели у всех на виду. Эх, вы очень хорошо потрудились. Глава 690. Уничтожение. Четыре стримера были немного ошеломлены, что он имел в виду. Чэнь Мо сказал с улыбкой. По ночам вы вдруг начали играть в пупку и в каждом матче забывали раскрыть парашют, из-за чего сразу же умирали. В итоге ваш скрытый рейтинг снизился до 800 единиц. Кроме того, Тинчхун является самым прилежным игроком, он опустил свой рейтинг аж до 580 единиц. Разве это было не трудно? К слову, у нового аккаунта скрытый рейтинг по умолчанию равен 1200 единицам. Лица четырех стримеров мгновенно изменились. Присутствующие профессиональные игроки кивнули, когда услышали эти слова. Теперь все встало на свои места, они специально скинули свой скрытый рейтинг ради этой проверки. В PUBG существовала скрытая рейтинговая система, которая корректировала цифровые значения в соответствии с уровнем игрока, но самим игрокам конкретные цифры не показывались. Данные были доступны только Чэнь Мо и его команде. На самом деле, такая система была очень хорошей. Шутеры не были похожи на моба-игры от слова совсем. При благоприятных обстоятельствах игрок мог запросто уничтожить всех своих врагов, или же мог сразу умереть из-за неудачи. В то же время на стримах особо понять уровень игры конкретного стримера было довольно трудно. Но так как Тинчхун опустил свой рейтинг до 580 единиц, то, что его противники были очень слабыми, было видно невооруженным глазом. Профессиональные игроки сомневались на этот счет ранее, но теперь многое встало на свои места после слов Чэнь Мо. Чат взорвался в одно мгновение. В чем дело? 580. Я все правильно услышал, новый аккаунт имеет рейтинг в виде 1200 единиц, тогда 580 единиц. Серьезно, они играли даже не с мальками, а с их яйцами. Черт возьми, эти парни просто мошенники. К счастью, Чэнь Мо рассказал нам об этом. Выражения лиц четырех стримеров были уродливыми, но они не могли объяснить то, почему их рейтинг вдруг опустился до такого значения. Чэнь Мо продолжил. Более того, так как вы ранее играли на отдельном сервере и показывали там свой невероятный уровень игры, на проверке вы тоже должны играть на нем, верно? Если вы хотите обелить себя, вы должны зайти на свои старые аккаунты и играть на них, разве это не логично? Если хотите, я могу предоставить вам доступ к этому отдельному серверу. Если вы сыграете на нем так же, как и раньше, я от лица компании «Удар Молнии» вручу вам медаль, которая сделает вас сертифицированным стримером компании «Удар Молнии», как вам. Что касается ваших данных, когда вы играли еще на отдельном сервере на своих старых аккаунтах, у меня они есть. Скорость вашей реакции, вероятность попадания в голову, общая меткость и так далее, у меня есть абсолютно все ваши данные со старых аккаунтов. Я не буду просить от вас стопроцентного повторения этой статистики. Если вы повторите эту статистику на 80%, я выдам вам медали и мы забудем об этом деле. Чэнь Мо с улыбкой посмотрел на четырех стримеров, но они почувствовали, как по их спинам пробежал холодок. Ну так что, кто из вас будет первым? Четыре стримера замерли и посмотрели друг на друга, но никто так и не осмелился ответить. Кто осмелится сыграть на лестнице богов? Хотя они и читерили, над ними все равно издевались другие игроки. Если же они зайдут туда без читов. И самое ужасное, что они действительно читерили и играли все то время с читами, из-за чего их статистика, скорее всего, будет просто невероятной. Чат в это время был полностью заполнен шестерками. Да, они тогда играли на лестнице богов, так что должны играть сейчас там. В чем смысл проходить проверку на обычном сервере? Они должны пойти на лестницу богов, чтобы обелить себя. Неудивительно, что Чэнь Мо так уверен в себе. У него есть все данные. Теперь я понял, почему Хайми во всем признался. Эти четверо уже спалились, почему они так долго молчат. Вау, Чэнь Мо очень коварен. Но почему он не вытащил такой козырь пораньше? Они же сейчас умрут от стыда. Хорош, они не стали говорить правду, так что теперь должны страдать. Раз нет раскаяния, не будет и пощады. Чэнь Мо посмотрел на четырех стримеров и сказал, «Я могу предложить вам другой способ выжить. Вы вчетвером объединитесь и сыграете против меня. Если вы убьете меня, вы победите, и все обвинения будут сняты». Разве это не хорошее предложение? Они были потрясены. Что это за предложение? Оно намного хуже. Они лучше сыграют на сервере для читеров. Чэнь Мо слегка вздохнул. «Ах, давать вам шанс бесполезно». Проверка четырех стримеров пошла коту под хвост, так как Чэнь Мо лично просто уничтожил их. Вся эта проверка на самом деле оказалась простым фарсом, когда на сцену вышел Чэнь Мо. У него всегда были веские доказательства на руках, но он не обнародовал их, заставив других ошибочно полагать, что у него не было веских доказательств. После четвертого стрима почти все крупные стриминговые платформы выпустили совместное заявление о принятии единых мер наказания для стримеров, которые использовали читы во время прямых трансляций по PUBG. Во-первых, они навсегда будут забанены на всех стриминговых площадках, которые подключились к этому заявлению, а во-вторых, все средства, которые они собрали, транслируя PUBG, будут возвращены обратно. На первый взгляд, это наказание было почти таким же, как и у Хайми, но на самом деле эти люди находились в невероятно плохом положении. Это были не очень большие стримеры, и у них не было большой фанатской базы. После этого инцидента их карты будут высосаны досуха и скорее всего они еще будут должны, плюс отныне они вообще не смогут стримить, ибо путь на популярные стриминговые платформы для них был закрыт. Конечно, у таких стримеров, как Тинчхун, была большая фанатская база, но даже если и другие небольшие стриминговые платформы и были готовы подписать с ним контракт, его популярность, безусловно, упадет ниже плинтуса. Игроки не испытывали особой симпатии к этим стримерам. Читерить было просто отвратительно, а еще более отвратительным было то, что они стримили и при этом играли с читами. Многие жалели только Хайми, так как он сам признал свою ошибку, но в конечном итоге получил почти такое же наказание, что и другие нечестные стримеры. Глава 691. Начало пути Циняня. У Циняня было хорошее настроение, потому что его аккаунт наконец-то одобрили и теперь он мог вести стримы на самой популярной стриминговой платформе Китая. Теперь он мог с чистой душой скачать программное обеспечение для стримов, когда будет находиться в виртуальной капсуле в интернет-кафе. Единственная проблема может заключаться в том, что конфигурация капсулы будет не очень хорошей, а скорость интернета, выделенная для этой капсулы, будет не очень высокой, но снижение качества изображения не должно быть огромной проблемой. Цинянь пришел в виртуальное интернет-кафе и, как обычно, провел по сканеру своим удостоверением личности. После загрузки программного обеспечения для стримов и длительной настройки он наконец-то запустил прямую трансляцию. После этого Цинянь вышел из виртуальной капсулы и зашел на свой стрим с телефона. В целом все было в порядке, но так как эта виртуальная капсула была не очень мощная и не имела хорошего подключения к сети, картинка была не очень высокого качества, однако он не видел такой уж большой разницы, просматривая свой стрим с телефона. Так, а теперь ему нужно было поставить хорошее название для своего стрима. Цинянь на некоторое время задумался. Ну, назову свой стрим «Прямая трансляция с лестницы богов». И вот так просто стрим с названием «Прямая трансляция с лестницы богов» появился в списке всех прямых трансляций, которые в данный момент были в сети. Цинянь проверил, что с его прямой трансляцией не было каких-либо особых проблем, и залез обратно в капсулу. К этому моменту Цинянь уже успел установить различные подсказки. Например, когда кто-то напишет что-то в его чат, он сразу же услышит звуковое уведомление, а если ему кто-то задонатит, то текст, который будет идти вместе с этим донатом, будет зачитан ему голосовым диктором. Однако в течение длительного периода времени на стриме Циняня было ноль зрителей. Иногда кто-то заходил на его прямую трансляцию, но зачастую они тут же покидали его стрим. Цинянь был немного разочарован, но в то же время не был удивлен, так как он был новеньким стримером, у него не было поклонников и платформа его не продвигала, ему будет трудно заполучить хоть какую-то аудиторию, потому что зрители просто не смогут найти его прямую трансляцию в списке таких же никому не интересных стримов. Однако Цинянь был уверен в своем уровне игры, он твердо верил в то, что рано или поздно его стрим станет популярным. Цинянь чувствовал, что постоянно понемногу становился все сильнее и сильнее, хотя играл на лестнице богов уже довольно много времени. Более того, с постоянным развитием скорость улучшения Циняня только набирала обороты. В отличие от начала, когда он только и делал, что умирал, сейчас он в среднем каждые три игры попадал как минимум в топ-10. Цинянь почувствовал, что ему вдруг стало немного плохо, поэтому он решил немного отдохнуть и переключился в успокаивающий режим. В течение всего его стрима его посетило несколько зрителей, но все они сразу же уходили, ничего не написав. Цинянь хотел пообщаться с кем-нибудь, но у него буквально не было и шанса. Никто его не смотрел, из-за чего Цинянь ничего не говорил, да и к тому же ритм игр лестницы богов был слишком быстрым, и у Циняня не было лишней энергии на разговоры, потому что всего одна секунда замешательства могла привести к смерти. В этот момент кто-то пришел к нему на стрим и написал: «Еще один стрим с лестницы богов, как скучно». После того, как он написал это, он ушел, оставив Циняня в замешательстве. Какого черта? В смысле еще один? Цинянь был озадачен. Что-то вдруг поменялось в последнее время. Цинянь ранее видел только один стрим с лестницы богов, и к тому же тот стример был соленой рыбой, так что могло измениться за последние несколько дней его отсутствия. Ему пришлось много работать в последние три дня. Цинянь вышел из виртуальной капсулы, включил телефон и написал два слова «Лестница богов» в поисковой строке своей платформы. В результате ему выдало огромное количество стримов. Цинянь был ошарашен, какого черта. Он зашел на один из этих стримов и увидел, что стример действительно играл на «Лестнице богов». Отсортировав прямые трансляции по количеству зрителей, он вдруг все понял. Тот стример, который был первым, кто придумал начать вести прямые трансляции с «Лестницы богов», сейчас имел онлайн в более чем 100 тысяч зрителей, и это число постоянно скакало то вверх, то вниз. Тогда неудивительно, что никто не приходил на его стрим, все просто-напросто шли на самый популярный прямой эфир. Хоть многие и были заинтересованы в «Лестнице богов», многие зрители, безусловно, будут заходить только на популярные прямые трансляции, а стрим Циняня под это определение никак не подходил. Более того, что ошеломило Циняня, так это то, что самый популярный стример запускал поиск матча в режиме отряда, причем в критериях ставил отряд из 4 игроков и ставил галочку в графе «Добрать товарища» из числа незнакомых игроков. Обычно он сразу же умирал и начинал смотреть за тем, как играют его товарищи. Если ему везло и его товарищи не умирали вслед за ним, он наблюдал за игрой читера, и иногда этот читер показывал невероятные вещи, и порой даже побеждал. Зрители же от этого получали какое-никакое удовольствие. В любом случае, на этом отдельном сервере любой игрок играл намного лучше этого стримера, так что, конечно, ни стример, ни зрители еще не знали о ботах, так как все знали только о том, что на лестнице богов присутствуют только читеры, и боты зачастую идеально подходили под это определение с точки зрения обычного игрока. К тому же не стоит забывать о том, что там все-таки играли настоящие читеры. Существовали даже стримы от лица настоящих читеров, которые играли в прямом эфире с читами. Конечно, таких стримеров ругали, но у них был припасен хороший ответ. Ребята, хоть я и читер и прямо сейчас играю с читами, я играю на отдельном сервере, где играют такие же, как и я, вы же это прекрасно видите, так что это справедливо. Тем более, у меня в названии и в описании все есть, я вас не обманывал, так какие ко мне могут быть претензии? И подобные ответы действительно имели смысл. Раньше многие стримеры не выходили в прямой эфир из-за того, что не хотели обманывать свою аудиторию, но когда кто-то впервые сразу же обозначил себя читером и все объяснил, за ним последовали и другие. Глава 692. Решение Циняня. Многие нечестные стримеры говорили, что хоть они и играли на лестнице богов с читами, разве они кому-то мешали из обычных игроков? Они не обманывали своих зрителей, не оскорбляли обычных игроков и просто показывали всем лестницу богов. Так разве в этом было что-то плохое? Ничего плохого. Конечно, многие зрители не могли смириться с этим и либо просто игнорировали таких стримеров, либо ругали их, однако на этом все. Хайми и других стримеров наказали за то, что они притворялись обычными игроками и читерили, хотя были стримерами, в то время как эти сразу же заявляли о том, что они читеры и что они играли на лестнице богов. Цинянь понаблюдал за стримами подобных стримеров и на некоторое время потерял дар речи. Вот оно. Сейчас существовало огромное количество стримов из лестницы богов, а так как эта тема была связана с нечестной игрой, она никак не продвигалась платформой и на самом деле была запретной темой, и из-за высокой конкуренции стрим Циняня просто-напросто терялся в тысячи подобных друг другу прямых трансляций. Более того, так как Цинянь играл на лестнице богов, полагаясь только на свои силы, он не мог разговаривать со своим чатом, как другие стримеры, из-за чего он выглядел на их фоне не очень хорошо. Ну, тогда я просто напишу, что играю без читов на лестнице богов. И вот так он изменил название своей прямой трансляции на «Играю без читов на лестнице богов», а затем продолжил играть. «Теперь кто-то дозайдет ко мне на стрим, верно?» – подумал Цинянь. Изменение названия стрима действительно помогло. Когда Цинянь продолжил стримить после своего маленького перерыва, у него сразу же появилось двое зрителей, которые, что самое главное, остались у него на прямой трансляции. Ранее к нему, конечно, приходили зрители, однако они сразу же уходили, но теперь они даже начали писать в его чат. Почему стример не говорит, стример тупой, не читеришь на лестнице богов, брат, у тебя в названии ошибка, это точно лестница богов, почему я не вижу огромной разницы? Стример спокойно убивает по несколько игроков и даже входит в каждом матче как минимум в топ-20. Потрясающе, я почти поверил этому названию. Я думаю, что это обычный сервер. Зрители не поверили Циняню, но, в конце концов, они остались на его прямой трансляции. Цинянь чувствовал себя беспомощным, так как просто-напросто не мог каждый раз доказывать новым зрителям то, что играл на этом сервере для читеров, потому что во время игры он полностью концентрировался на самой игре и не обращал внимания на чат. Другие стримеры обычно сразу же умирали и начинали смотреть за другими игроками, либо читеры сами, и в сочетании с забавными комментариями и моментами из игры становилось ясно, что они действительно играли на этом отдельном сервере. Но Цинянь не мог каждый раз доказывать новым зрителям то, что тоже играл на нем. Поскольку этот сервер был почти неотличим от обычного, а читеры пока что особо сильно не выделялись на фоне обычных игроков помимо своей меткости и знанием того, где находится враг, Цинянь чувствовал себя беспомощным. К тому же нынешний уровень игры Циняня идеально вписывался для игры на этом сервере для читеров. Он не избегал риска, но и не падал в особо опасные места, и он сражался с другими только тогда, когда был уверен в своей победе, из-за чего зрители не видели, что его противник был силен. Некоторые зрители даже думали, что Цинянь, скорее всего, играл на обычном сервере. В противном случае, как обычный игрок мог так играть на лестнице богов, причем без читов? Это же смешно. Если многие даже с читами не могли зачастую попасть в топ-20, то мог ли обычный игрок без читов делать это каждую игру? Это невозможно. Так что Цинянь в итоге столкнулся с неловкой ситуацией. Из-за того, что он был никому неизвестным стримером и не имел никакой репутации, зрители ему не верили, и это неверие в итоге привело к тому, что даже заинтересованные зрители покидали его прямую трансляцию. Цинянь много думал над этим вопросом, готовя лапшу. Что я могу сделать? Попрошу Чэнь Мо сказать, что я играю на лестнице богов. Я не настолько известный. Купить чей-то аккаунт в прямом эфире? Я не могу этого себе позволить. Пати с другими большими стримерами? Мда, если бы. Цинянь внезапно обнаружил, что столкнулся с очень сложной проблемой. Он просто не мог доказать, что играл на лестнице богов. Ладно, пофиг, просто буду стримить дальше. Теперь, когда хоть кто-то обратил на меня внимание, они, несомненно, в скором времени обнаружат, что я играю на лестнице богов, и мне не придется с каждым разом доказывать всем, что я действительно играю на этом сервере. У Цинянь не было быстрого выхода из сложившейся ситуации. В конце концов, у него не было ни репутации, ни связей, поэтому он мог положиться только на время. Однако Цинянь был настроен весьма оптимистично. Он твердо верил в то, что по мере того, как у него будет появляться все больше и больше зрителей, он определенно станет популярным. Цинянь открыл главную страницу стриминговой платформы и начал искать стримы с лестницы богов в названии. Сейчас их было не так много, и Цинянь открыл их всех. Действия этих стримеров были почти одинаковыми, все они ставили галочку на подбор незнакомых игроков, после чего быстро умирали и наблюдали за ними. Уровень игры Цинянь сейчас действительно был очень хорошим, так как он часто наблюдал за игрой игроков, которые попадались против него, и часто замечал, что многие из них помимо того, что невероятно метко стреляли, так еще и передвигались и занимали позиции очень хорошо, и в том числе из-за этого он так быстро прогрессировал. О, как интересно, почему именно так? Такая позиция, о, обзор действительно очень хорош. Цинянь почувствовал вдохновение, наблюдая за повтором игры какого-то незнакомого ему игрока. Глава 693. Кто тут главный? В первые несколько минут Цинянь все еще слушал то, что говорил стример, но ему не потребовалось много времени, чтобы понять, что этот стример был немного глупым. Он только и делал, что хвалил игрока, за которым смотрел. Цинянь ранее не видел такого хорошего игрока, и наблюдая за прямой трансляцией какого-то стримера, который наблюдал за тем, как играл игрок с довольно странным ником, он почувствовал, как его посетило вдохновение. Стрим Цзаучжо. После того, как несколько популярных стримеров PUBG были забанены, новые стримеры, такие как Цзаучжо, получили огромный прирост, в то время как старые стримеры тоже получили довольно хорошую прибавку к своей статистике. Сейчас Цзаучжо был третьим по популярности стримером игры PUBG, и он становился все популярнее и популярнее. Конечно, по сравнению с другими стримерами, самым большим недостатком Цзаучжо являлось то, что он недостаточно хорошо играл. К тому же он был популярен в основном из-за слухов о его связях с Чэнь Мо, разных странных теориях и так далее, из-за чего его нельзя было классифицировать ни как киберспортивного стримера, ни как развлекательного стримера. Но толстячок не унывал, так как думал, что то, что его смотрело так много людей, уже было хорошо. Каждый день его старые зрители приходили на его стримы, что только грело его сердце. Доиграв очередной матч, Цзаучжо решил сделать перерыв и начал общаться с чатом. Поиграть на лестнице богов? Цзаучжо был немного удивлен, когда обнаружил, что многие зрители просили его поиграть на этом отдельном сервере. Цзаучжо видел, что стримы с лестницы богов в последнее время стали популярны, и что большое количество стримеров раскрыли свою истинную сущность. То, что существование лестницы богов было правдой, уже было огромной новостью, из-за чего многим было любопытно, каково это, играть на лестнице богов. А где был спрос, было и предложение. Но проблема заключалась в том, что аккаунты не были бесплатными. Цзаучжо вздохнул. Не то чтобы я не хотел сыграть на этом необычном отдельном сервере еще раз, но я просто не могу этого сделать. Вы знаете, сколько стоит аккаунт с доступом на этот сервер? Больше 900 юаней, намного больше. И цена на такие аккаунты быстро растет. Что? Я, большой стример, который может себе это позволить. Я даже не могу найти аккаунт с доступом на этот сервер, так как их разбирают слишком быстро. Что? Попросить Чэньмо? Я не могу осквернить чистую дружбу с боссом. Цзоучжо сказал правду. Аккаунты с доступом к лестнице богов стоили намного дороже самой Пупк. Плюс такие аккаунты буквально разлетались как горячие пирожки. Из-за механизма защиты от читов в Пупк, если и существовали читеры, то такие, читы которых стоили очень-очень дорого. Если бы те, кто продал свои аккаунты по 100-200 юаней, знали бы о том, что через пару недель ситуация кардинально изменится, они бы ни за что не стали продавать свои аккаунты за такие гроши. Сейчас не только стримеры хотели купить аккаунт с доступом на этот сервер, но и многие обычные игроки. Продавцы читов, видя такой большой ажиотаж, выкачивали из данной ситуации огромные деньги. Они действительно могли создавать такие аккаунты пачками, однако для начала им нужно было потратить деньги на покупку игры, на покупку чистого аккаунта и так далее. Более того, так как этот товар был эксклюзивным и сейчас был очень сильно востребован на рынке, разве они стали бы упускать деньги, которые буквально сами лились в их карман рекой? В итоге все дошло до того, что аккаунты с доступом к лестнице богов продавались намного дороже обычной копии игры PUBG. Цзоучжо хотел постримить с этого отдельного сервера, но он действительно не мог найти аккаунт. Это было очень неловко. Хорошо, давайте я встану на поиск следующей игры, давайте поговорим о ХМ, а, черт возьми, босс в сети. Цзоучжо хотел встать на поиск следующей игры, но вдруг увидел, как в сети появился действительно красивый Ли, причем он сразу же зашел в PUBG. Цзоучжо был потрясен. Чэньмо так редко играл. Он хотел послать Чэньмо приглашение в группу, но увидел, что Чэньмо уже находился в матче. Цзоучжо. Его чат начал разрываться от количества сообщений. Многие зрители каждый день сидели на его стриме только ради этого. Возможно, у Цзоучжо и не было никаких особых преимуществ перед другими стримерами, но он был другом Чэньмо. Ух ты, Чэньмо в сети. Братья, будете спящих братьев и сестер, давай, толстячок, поторопись и начни наблюдать за Чэньмо. Мы должны посмотреть за игрой Чэньмо. Толстячок, либо ты начинаешь наблюдать за ним, либо я найду тебя и... Цзоучжо потерял дар речи. Черт возьми, каждый раз, когда они видели Чэньмо, его чат мгновенно разрывался от количества сообщений. Цзоучжо был ошеломлен, но его зрители просили только одного, а киты уже заслонили его экран донатами. Если толстячок не станет наблюдать за Чэньмо, то, возможно, он будет забит до смерти разъяренными зрителями. Хорошо, хорошо, сейчас я начну наблюдать за боссом. Толстячок поначалу сопротивлялся, но когда он увидел вторую волну ракет и самолетов от местных китов, он мгновенно сдался. В PUBG можно было наблюдать за играми своих друзей, но наблюдая за играми своих друзей можно было видеть все только от первого лица, и к тому же можно было наблюдать только за игрой своего друга вплоть до того момента, пока его не убьют. Бесчисленное множество людей с нетерпением ждали, когда Чэньмо запустит стрим, но, по-видимому, Чэньмо не собирался запускать прямую трансляцию. Многие хотели понаблюдать за игрой Чэньмо, но вот только у кого в друзьях был Чэньмо, только у Цзоучжо. Когда они увидели, что Чэньмо зашел в игру, эта новость распространилась повсюду в одно мгновение. Форумы, Вейба, везде появилась новость о том, что Чэньмо вот-вот начнет играть в PUBG. Всего за пару минут огромное количество новых зрителей появилось на стриме Цзоучжо, и все они хотели увидеть, как играет Чэньмо. Цзоучжо лишился дара речи. Это вообще был его стрим или стрим Чэньмо? Кто тут был главным? Глава 694. Цинянь переиграл Чэньмо. Цинянь чувствовал, что он играл все лучше и лучше. Недавно он смог получить огромную пользу от просмотра повтора стрима какого-то популярного стримера. Более того, количество зрителей, которые наблюдали за его игрой, неуклонно росло и сейчас достигло нескольких сотен человек, в то время как число фанатов довольно быстро росло. Однако сейчас Цинянь вдруг увидел, как число его зрителей не только не увеличилось, но и резко упало. Цинянь был ошарашен, что произошло. Он плохо сыграл, или случайно сказал что-то не то. Само собой разумеется, что стримы Цинянь вел в определенное фиксированное время, и его основная аудитория уже успела привыкнуть к этому, и так как сейчас были выходные, причин для такого резкого падения не было, но Цинянь был озадачен, и в результате он посмотрел на чат. Чэньмо зашел в PUBG, неужели? Чэньмо стримит, нет, он не подрубил. Он не подрубал, но за ним наблюдает толстячок. Он наблюдает за его игрой так, как Чень Мо добавил его в друзья. Вау, Чень Мо опять подбавит жару. Я пошел. В итоге со стрима Циняня ушло больше половины зрителей. На самом деле это произошло не только с Цинянем. Другие стримеры также понесли большие потери. Несколько крупных стримеров сейчас имели жалкий онлайн в 20-30 тысяч зрителей, хотя в выходные обычно имели больше 100 тысяч. Что касается стрима Цзаучжо, то на данный момент количество зрителей на его стриме приблизилось к 5 миллионам, и это число продолжало расти. Цинянь был потрясен. Некоторые люди были в совершенно другой лиге. Он много и упорно работал ради пары сотен зрителей, но что насчет толстячка? Ему даже не нужно было трудиться в поте лица. И, самое главное, его зрители были счастливы, словно сейчас был Новый год. Но, в конце концов, это было вполне логичным событием. Чень Мо был очень популярен и уже давно не стримил, однако многие хотели посмотреть за тем, как он играет. Цинянь мог только завидовать, ревновать и желать попасть на место толстячка. Это событие нанесло серьезный удар по стриму Циняня. Первоначально он довольно быстро рос, и хотя рекомендаций он так и не получил, количество зрителей на его стриме постоянно росло. Тем не менее, появление Чень Мо просто уничтожило труды его последних дней. Финал. Зона сократилась, и остался всего лишь небольшой кусок карты, однако живо было 7 игроков. На этот раз зона наполовину находилась в городской местности, а наполовину в дикой природе. Цинянь спрятался за небольшим холмом и пил энергетик, размышляя при этом, что ему делать дальше. В городе, скорее всего, было много игроков. Цинянь внимательно следил за городом и не решался ворваться в него. И самое ужасное, что среди этих 7 игроков был Чень Мо. Откуда Цинянь знал это? Потому что в начале этого матча игрок с именем действительно красивый Ли убил огромное количество игроков. Циняня все понял, когда он увидел это имя. Разве это не Чень Мо? Но Циняню повезло, потому что он выпрыгнул на севере, а Чень Мо на военной базе. В итоге они смогли встретиться только в финале. Цинянь не мог не чувствовать волнения. Если он сможет убить Чень Мо, то сможет ли он победить? В конце концов, Чень Мо играл на этом сервере исключительно ради победы. Так что, Цинянь также смотрел повтор того, как Чень Мо играл ранее. Будь то меткость, реакция или мышление, Цинянь видел, что Чень Мо играл значительно лучше его. Но теперь, когда он встретился с ним в одном матче, он отчетливо понимал, что это была его великая возможность. В этот момент в окне одного из домов появился силуэт. Цинянь сразу же прицелился и... Но в этот момент прозвучал глубокий звук. Бах! Цинянь был очень сосредоточен, из-за чего он успел отскочить в сторону. Пуля почти попала в Циняня. Если бы не его быстрая реакция, то эта пуля, скорее всего, попала бы ему в голову. Это выстрел из М24, это Чень Мо. Цинянь был ошеломлен, действительно, это был Чень Мо. Чень Мо убил нескольких игроков из М24 минутой ранее, из-за чего Цинянь не подумал о том, что это стрелял Чень Мо. В этой игре, похоже, только Чень Мо нашел М24. Цинянь больше не осмеливался высовываться из своего укрытия, потому что Чень Мо, должно быть, все еще ждал его. Он не осмеливался высунуться, потому что шанс того, что он промахнется, был слишком маленьким. Это не имеет значения, помимо меня есть еще 6 игроков. Я подожду, пока они постреляются друг с другом. Еще есть шанс. Цинянь был очень терпеливым, и вот, пока он пил энергетик, вдруг раздалась яростная стрельба. Сейчас. Цинянь осторожно высунул голову и быстро отпрянул назад, никаких выстрелов. Очевидно, Чень Мо сейчас искал себе другую цель. Цинянь не мог упустить это окно. Он быстро выбежал из своего укрытия и, кувыркаясь по пути, успешно достиг более-менее нормального укрытия. К счастью, бой вдалеке был очень ожесточенным. За то время, пока Цинянь бежал, Чень Мо уже убил 2 игроков. Вот он, тот самый дом. Цинянь пришел к тому дому, где находился Чень Мо. Он шел медленно и осторожно, стараясь не издавать ни звука. Конечно, даже осторожные шаги издавали очень тихий шум. Он мог только надеяться, что Чень Мо будет полностью сосредоточен на других игроках и что он не услышит его. Первый этаж, второй этаж. Цинянь поднимался медленно, очень медленно, в то время как выстрелы со второго этажа то и дело раздавались. Ну же, открыв дверь, Цинянь зажал в Чень Мо сасцар, однако его встретила очередь из М416. Пен-пен-пен-пен. Раздались 2 серии интенсивных выстрелов. повезет в следующий раз. Ах, раздраженно вскрикнул Цинянь, черт возьми, так близко. Цинянь был уверен, что у Чэнь Мо осталось около 10% здоровья, но, к сожалению, он проиграл. Глава 695. Сложно. Эх, жаль, интересно, смогу ли я попасть с ним в один матч еще раз. Цинянь погрустнел. Хотя на его стриме сейчас было не так много зрителей, как раньше, весь его чат все равно был заполнен шестерками. Все наблюдали за тем, как Цинянь пытался незаметно атаковать Чэнь Мо, и хотя эта атака и не увенчалась успехом, это все равно было очень круто. В конце концов, на лестнице богов попасть в финал и получить шанс сыграть против Чэнь Мо — этого мог достичь далеко не каждый читер, что уж говорить об обычном игроке. Дедушка Цинь, ты потрясающий. К сожалению, те парни ушли. Все те, кто говорил, что дедушка Цинь играет не на лестнице богов, что с лицом. Он только что встретился с Чэнь Мо. Этого достаточно, чтобы вы признали свою ошибку, но реакция и меткость Чэнь Мо действительно хороши. Откуда он знал, что дедушка Цинь придет к нему? Дедушка Цинь, ты красавчик, ты хорошо сыграл, но, в конце концов, просто твоим противником был извращенец Чэнь Мо. Эй, почему такой хороший стример почти не имеет зрителей? Посмотрев на чат, на сердце Цинянь потеплело, и он быстро сказал: «Спасибо, я действительно хотел победить, но, должно быть, между мной и Чэнь Мо слишком большой разрыв. Я подожду некоторое время. Подожду и попробую снова попасть в один матч с Чэнь Мо». В это время на стриме Цзаучжо все было покрыто шестерками, от чата до его экрана. Зрители стрима Цзаучжо четко видели, что только что произошло. Чэнь Мо сначала использовал М24 и выстрелил в голову Цинянь, но реакция Цинянь была очень хорошей, из-за чего он успел отскочить в сторону. Чэнь Мо некоторое время ждал его, но Цинянь не высовывался, так что Чэнь Мо в итоге, не имея другого выхода, начал просматривать другие позиции. Когда матч подошел к своей кульминации, некоторые зрители начали писать в чат о том, чтобы Чэнь Мо обернулся и встретил Цинянь. В это время Цинянь уже был в доме и тихо крался на второй этаж. Когда Чэнь Мо выстрелил из М24 и убил третьего по счету оставшихся в живых игроков, он сразу же взял в руки М416 и развернулся на 180 градусов, после чего зажал в только что открывшуюся дверь. Чэнь Мо знал местонахождение Цинянь, а Цинянь не знал конкретного местонахождения Чэнь Мо, из-за чего он потратил пару мгновений на поиск. Кроме того, Чэнь Мо обладал более выгодной позицией, в то время как Цинянь был вынужден зайти в только что открывшуюся дверь, что сильно сковывало его движение. Несмотря на то, что Чэнь Мо победил, у него осталось всего 15% здоровья. Хотя зрители ранее видели подобные жаркие матчи, этот матч был невероятно интенсивным и напряженным. Черт возьми, этот парень действительно силен. Кто он? Скорее всего, читер. Этот парень почти убил Чэнь Мо. Чэнь Мо слишком силен. Верно, откуда он знал, что он зайдет ему в спину? Его шагов даже не было слышно. Некоторые зрители были немного озадачены, так как уровень игры Чэнь Мо выходил за рамки обычного понимания. Цинянь был предпоследним живым игроком, так что после его убийства матч окончился. Чэнь Мо снова победил на лестнице богов. В чате же начало появляться все больше зрителей, которые хотели узнать, как он узнал об этом игре, который совершенно бесшумно заходил к нему в спину. Цзаучжо, увидев огромное количество подобных сообщений, сразу же написал Чэнь Мо: «Босс, все хотят узнать, как вы узнали об этом последнем игроке, и действительно ли все игроки лестницы богов – читеры?» Чэнь Мо ответил на его вопрос довольно быстро: «Не все игроки на лестнице богов – живые люди». Цзаучжо был сбит с толку. «А?» – Чэнь Мо ответил: «Забудь об этом, позволь мне сказать тебе, что этот вопрос изначально был скрыт от чужих глаз. Но так как лестница богов была раскрыта, нет необходимости продолжать скрывать это. На самом деле, в лестнице богов не все игроки – живые люди, большинство из них – боты», – Цзаучжо написал. Он подумал об этом и наконец понял, почему он не подумал об этом тогда, когда Чэнь Мо пустил его поиграть на тестовом сервере на своем аккаунте. Тогда толстячок сыграл несколько раз, но в конечном итоге всегда умирал. Цзаучжо был шокирован. «Это те же самые боты, с которыми я играл еще с твоего аккаунта во время тестирования игры», — Чэнь Мо ответил. «Верно, я долго думал над тем, как мне стоит поступить с читерами. В конце концов, я решил усложнить им игру совсем немного, чтобы у ботов и читеров были равные шансы на победу». Цзаучжо: «Те игроки, которые читерили, в конечном итоге попадали на этот отдельный сервер, где над ними начинали издеваться боты. Он немного подумал, а затем спросил: «Значит, тот игрок, который ворвался в твою комнату, на самом деле бот?» Чэнь Мо ответил: «Скорее всего, да, это относительно продвинутый бот, который обычно доживает до финала. Его меткость очень хороша и сам он довольно умен. Что касается того, как я его нашел, на самом деле все очень просто. Я услышал звук его поворота на лестнице, и взяв в учет скорость бесшумного движения, я рассчитал, сколько ему понадобится времени от лестницы до моей двери». Цзоу Чжо был ошеломлен. «Черт возьми, так просто?» Чэнь Мо ответил: «Расстояние, деленное на скорость, действительно является чем-то сложным. Даже ученик начальной школы решил бы подобную задачу». Цзоу Чжо улыбнулся. «Последний вопрос, босс. Зрители спрашивают у тебя, есть ли у тебя какой-нибудь совет по работе с М24? Все говорят, что ей слишком сложно пользоваться». Чэнь Мо ответил: «Просто загляните в прицел, найдите цель и стреляйте. Ну или можете использовать функцию Гаусса, функцию ММ, функцию Эйлера и функцию линейной регрессии, чтобы вычислить положение цели, а затем используйте точку Лагранда, золотое сечение и эффект постоянного магнита, принцип вращения шестерни и принцип домино, а также последовательность Фибоначчи для прогнозирования положения противника, принимая во внимание скорость воздуха, сопротивление воздуха, тенденцию смены положения и влияние воздушных сил на баллистическую траекторию и различные движения тела, которые может совершить враг. Наконец, после всего этого вычислите погрешности из-за текущей скорости задержки сети, приняв во внимание скорость отклика. Разве этого недостаточно для успешного выстрела?» Цзоу Чжо был ошеломлен. «Босс, то, что ты написал мне, имеет смысл. Я зачитал все это в прямом эфире. И да, поторопись и встань на поиск следующего матча. Зрители хотят больше мяса». Глава 696. Цимянь, бот. На самом деле, Чэнь Мо думал о том, когда ему стоит объявить о существовании ботов. Боты изначально были разработаны для успешного существования лестницы богов. Теперь, когда существование лестницы богов было раскрыто, игроки рано или поздно обнаружат, что на этом отдельном сервере играли боты. Стримы с лестницы богов каждый день становились только популярнее, и зрители наверняка рано или поздно зададутся простым вопросом: с таким количеством потрясающих игроков, которые играли на лестнице богов, почему они не видели, чтобы они вели свои стримы или выкладывали какой-нибудь контент с лестницы богов? Стримеры, которые играли на лестнице богов без читов, всегда умирали, хотя некоторые из них были хорошими игроками. Но что насчет всех этих довольно хороших игроков? Кто они такие? Они рано или поздно поймут, что это не совсем обычные игроки, так что будет лучше, если он сам объявит об этом, что и было сделано на стриме Толстячка. Так как он не сказал ему держать эту переписку в тайне, Толстячок просто зачитал ее. Чэнь Мо не мог не вздохнуть, боты действительно становились сильнее с каждым сыгранным матчем. Возьмем, к примеру, этот последний матч, тот бот действительно почти смог убить его. Цинянь вышел из виртуального интернет-кафе и почувствовал себя взволнованным. Сегодня он сыграл против Чэнь Мо и почти победил. После того матча Цинянь намеренно пытался попасться с Чэнь Мо, но результат был не очень хорошим. Он либо умирал от рук других игроков, либо умирал от Чэнь Мо еще до того, как успевал сделать ему что-либо. Цинянь вернулся домой, нетерпеливо открыл ноутбук и нашел повтор стрима Цзоу Чжо. Он хотел увидеть, как Чэнь Мо играл в игру. Цинянь перешел на кухню и начал готовить лапшу, и вместе с этим он смотрел за тем, как играл Чэнь Мо. Потрясающе! Чэнь Мо просто невероятен. Это меткость, это реакция, вау, неудивительно, что я проиграл ему. В то время как другие зрители наслаждались хорошим шоу, Цинянь пытался выудить из действий Чэнь Мо полезные фишки и искал решение своих проблем. Вскоре Цинянь увидел сцену их первого столкновения. Чэнь Мо прицелился в склон, где находился Цинянь, и выстрелил. После долгого ожидания Цинянь так и не появился, так что ему пришлось повернуться в другую сторону. После того, как Чэнь Мо убил какого-то игрока, он взял в руки автомат и зажал в только что открывшуюся дверь. После этого он заглянул в комментарии под этим видео. Вау, этот бот потрясающий, пока что только он смог оставить Чэнь Мо 15% здоровья. Но он, к сожалению, не смог пробиться сквозь бога. Это битва, битва богов. Черт возьми, неудивительно, что лестница богов настолько извращена, оказывается, что она заселена ботами. Почему он, бот? Это же читер. Этот парень единственный, кто смог оставить Чэнь-Мо 15% здоровья. Запомните этого нефритового императора. Цинянь был ошарашен. Какого черта? Почему это он вдруг стал ботом? Если бы не Цинянь, который был этим самым ботом, он бы сейчас сам начал сомневаться в том, был ли этот нефритовый император реальным игроком. Но разве это не он? Почему он вдруг стал ботом? Цинянь снова посмотрел на имя игрока. Все верно, нефритовый император. Такое имя было у аккаунта, что был куплен им за 200 юаней. Цинянь был озадачен. Он продолжил смотреть повтор стрима толстячка и вскоре услышал, что прочитал толстячок, и ему все стало ясно. Рассчитал время моего появления, Чэнь-Мо услышал мой шорох вау. Но, я же живой игрок, а не бот. Цинянь потерял дар речи. Он только теперь понял, что читеры с лестницы богов, с которыми он играл все это время, зачастую были ботами, а не реальными игроками. Но вот только он-то был игроком, однако Чэнь-Мо посчитал его ботом. Чэнь-Мо просто играл в игру, из-за чего не знал, кто был ботом, а кто реальным игроком. Он подумал, что Цинянь был ботом, который должен был остановить самых мощных читеров в финале матча. Читеры часто полагались только на донаводку, однако когда дело касалось их позиционирования и реакции, то они в лучшем случае находились на среднем уровне, из-за чего Чэнь-Мо и подумал, что Цинянь на самом деле был ботом, который смог развиться до довольно высокого уровня. Цинянь почувствовал себя беспомощным, и из-за этого инцидента количество его подписчиков начало быстро расти. Верно, у Циняня теперь будет намного больше зрителей на стримах, так как после того, как он сыграл против Чэнь-Мо, его поклонники начали публиковать новость об этом на крупных форумах, но в результате им никто не верил. Где находится этот маленький стример, а где Чэнь-Мо? Он явно играл против ботов, не нужно присваивать себе чужие заслуги. Да, этот нефритовый император, бот. Чэнь-Мо лично сказал это, неужели тебе действительно нужно было написать такую чушь, совпадение, но это невозможно, верно? У Цинянь сейчас было не так уж и много хардкорных поклонников, и не говоря уже о них, даже сам Цинянь не вел записи своих стримов, из-за чего эта легендарная запись с перестрелкой не была запечатлена от его лица. Очень неловкая ситуация. И так как Чэнь-Мо сказал, что этот игрок был на самом деле ботом, все поверили в это. Циняню пришлось утешить своих фанатов в чат-группе. «Все в порядке, подождите, может быть я опять скоро встречусь с Чэнь-Мо, но на этот раз я буду вести запись, не нужно волноваться из-за этого, в любом случае, рано или поздно мы встретимся в одном матче». Глава 697. Не читер. После того дня Цинянь усердно работал и каждый день разбирал передвижения ботов. Он также всегда записывал свой геймплей, так как не знал, когда именно встретиться с Чэнь-Мо. Но вот только после того дня Чэнь-Мо больше не появлялся в сети. Это удручало Циняня. У него был такой хороший шанс прославиться, но он просто не смог использовать эту возможность. На самом деле, если бы на его месте был другой более-менее популярный стример, скорее всего армия фанатов этого стримера просто-напросто создала бы импульс и подняла бурю. Но у Циняня на руках не было ни повтора от своего лица, ни поклонников, точнее поклонники были, но их было слишком мало. Цинянь, конечно, мог купить армию троллей на некоторое время, но на какие деньги? Да и сам Цинянь считал, что ему не нужно было доказывать что-либо, так как верил в то, что однажды определенно пересечется с Чэнь-Мо и покажет всем, что он реальный игрок и к тому же стример. Более того, так как многие сейчас думали о том, что он бот, как только новость о том, что он на самом деле был обычным игроком, разлетится по интернету, эта новость создаст такой всплеск, с помощью которого он сможет мгновенно стать довольно популярным. Цинянь хотел снова встретиться с Чэнь-Мо, но последний просто не появлялся в сети. Но он все равно получил немного выгоды с того стрима толстячка. Объявление Чэнь-Мо в очередной раз привело лестницу богов к пику популярности. Вначале многие думали, что на лестнице богов играли одни читеры, поэтому, хотя многим и было интересно понять, что это за фрукт такой, они обычно не задерживались на стримах с этого отдельного сервера надолго. Но после того, как Чэнь-Мо сказал, что там также играли боты, многие начали интересоваться этим отдельным сервером на полном серьезе. Из-за этого все прямые трансляции, что были связаны с лестницей богов, в один момент стали намного популярнее. И так как Цинянь тоже был связан с ней, он получил хороший прирост, однако так как имя его аккаунта было таким же, как и у того бота, многие новые зрители шутили на эту тему. С одной стороны, Цинянь стабильно входил в топ-20 на лестнице богов, и часто входил в первую десятку, и из-за этого зрители просто не верили, что он действительно играл на этом отдельном сервере, потому что даже читеры не могли попадать в топ-20 раз за разом. Цинянь испытывал некоторые страдания из-за этого, однако ничего поделать с этим не мог. Из-за того, что имя Нефритовый Император был у всех на слуху, многие зрители спрашивали у Циняня, зачем он сменил имя своего аккаунта. Так как лестница богов и обычный сервер, это два разных сервера, было вполне логичным, что два одинаковых имени могло существовать на первом и втором сервере. Поэтому, увидев имя аккаунта Циняня, новые зрители не только думали о том, что он играл на обычном сервере, но и о том, что он зачем-то сменил имя своего аккаунта. Цинянь в самом начале еще пытался что-то доказать, но в итоге понял, что это было бесполезно. Многие новые зрители писали: «Чень Мо сказал, что это был бот, а ты всего лишь мошенник». Многие спрашивали у него: «Имя твоего аккаунта хорошее, ты продаешь свой аккаунт». В итоге Цинянь перестал что-либо объяснять и просто играл. Но даже с учетом всего этого, все больше и больше зрителей начинали обращать свое внимание на его стримы. Вскоре число его зрителей достигло отметки в 1000 человек. Цинянь не слишком сильно задумывался над величиной этого числа. Он просто стримил каждый день, когда мог стримить. Ему было приятно, что так много людей начало смотреть его стримы. «Давай, сегодня я смогу победить», — подумал про себя Цинянь. В магазине видеоигр Цань Кун зевнул и потянулся. Так как Чень Мо сегодня не было на рабочем месте, Цань Кун спокойно ничего не делал в свое рабочее время. Вчера он лег спать довольно поздно, поэтому сегодня на работе был немного сонным. Развитие пупк шло полным ходом, и она уже обошла игру «Волчья душа», «Поле боя» и «Тяжелый штурм 2». На самом деле, с точки зрения популярности, она давно уже превзошла эти две игры в несколько раз. Чень Мо же вчера отправился в Шанхай, так как у него появились там важные дела. С ростом популярности пупк киберспортивные клубы начали медленно формировать свои киберспортивные команды по этой игре и готовиться к предстоящим турнирам. Конечно, продвижению киберспортивной сцены пупк должен был поспособствовать Чень Мо, поэтому крупные клубы пригласили его в Шанхай, где они должны будут обсудить конкуренцию и профессионализацию пупк. Что касается того, появятся ли в пупк свои крупные турниры, почему вообще кто-то задумывался над этим, Чень Мо одним махом создал крупнейший в истории чемпионат по League of Legends, и оно в итоге стало самым популярным киберспортивным событием в мире, чем доказал свою дальновидность и профессионализм в киберспорте. Цань Куню нечего было делать, так что он в итоге открыл базу данных пупка и начал просматривать сегодняшнюю статистику. Хотя блокировка читеров и их подключение к лестнице богов выполнялась системой Ока Бога в автоматическом режиме, эта система все равно требовала человеческого просмотра. В команде разработчиков пупк была группа людей, которая была ответственна за проверку работы Ока Бога, и в то же время она сотрудничала со службой поддержки, что в конечном итоге приводило к отмене неправильных банов. О, кто-то победил на лестнице богов. Цань Кун был поражен. Нефритовый император победил на лестнице богов. Цань Кун не видел тот стрим, поэтому он ничего не знал об этом игроке. Согласно настройкам Ока Бога, если игрок побеждал на лестнице богов, система подавала сигнал тревоги. Поскольку лестница богов была отдельным сервером для читеров, который был наполнен невероятными ботами, победить на этом сервере было просто невозможно для читера, так был настроен этот сервер. Поэтому, как только игрок побеждал на лестнице богов, это могло сказать только о двух вещах. Либо был изобретен новый невероятный чит, из-за чего им нужно было обновить систему защиты или даже подумать о полной блокировке аккаунта победившего. Либо о том, что этот игрок не был читером и что он победил, полагаясь только на свои силы. Однако вероятность именно второго варианта была невероятно мала, потому что меткость ботов была очень хороша, а их реакция полностью превосходила скорость реакции самого быстрого человека в мире. Так что Цань Кун подумал о том, что этот игрок просто-напросто изобрел такой чит, который был действительно невероятным. Он быстро открыл систему оценки Ока Бога и просмотрел статистику этого игрока, но из-за этого он был озадачен. Что, он не читер? Цань Кун почувствовал себя очень неловко. Глава 698. Выпускаем Кракена. Выражение лица Цань Куна прямо-таки кричало о неловкости, которая сейчас овладела его телом. Око Бога допустило серьезную ошибку, он начал анализировать подробные данные этого нефритового императора. Согласно анализу Ока Бога, оценка способностей этого игрока была очень близка к высококачественному боту. С точки зрения меткости, скорости реакции, передвижения и так далее, все его данные находились на очень высоком уровне. Цань Кун был шокирован. Неужели кто-то изобрел чит, который обошел систему защиты и систему сбора и анализа данных Ока Бога? Столкнувшись с подобным случаем, Цань Кун не решился принять окончательное решение, поэтому ему пришлось позвонить Чэнь Мо. Чэнь Мо все еще был в Шанхае и несколько минут обдумывал то, что услышал от Цань Куна. «Игрок, о котором ты мне рассказал, какое у его аккаунта имя?» – спросил Чэнь Мо. Цань Кун посмотрел на информацию, предоставленную системой, и сказал: «Имя – Нефритовый император, игрок мужского пола, реальное имя – Чжан Пен, которому в этом году исполнилось 29 лет». Чэнь Мо был немного озадачен. «Нефритовый император, почему мне кажется, что я уже слышал об этом имени? О, разве это не тот бот, с которым я столкнулся в финале одного из матчей? Ладно, тебе не нужно беспокоиться об этом, я сам все проверю и скажу тебе, что нужно будет сделать». Повесив трубку, Чэнь Мо открыл свой ноутбук и проверил систему защиты пупка Ока Бога. Этот нефритовый император действительно был подключен к лестнице богов, и это действительно был тот игрок, который недавно попался с ним в одном матче и чуть не убил его. И да, он случайно принял его за бота. Увидев информацию об этом аккаунте и о личности, которая была закреплена за ним, Чэнь Мо не был уверен в том, что ему стоило сделать. Этому мужчине было 29 лет. В этом возрасте многие игроки зачастую обдумывали каждый свой шаг наперед, из-за чего их скорость принятия решений становилась не такой хорошей, как раньше. Хотя Чэнь Мо было больше 20 лет, у него была система с читерскими вещами, которые улучшили почти все его способности до предела. Но как обычный человек мог показывать такую скорость реакции, хотя ему в следующем году исполнится уже 30 лет? Те киберспортсмены, которые вышли на пенсию в возрасте 25, услышав эту новость, будут плакать в туалете. Или у него был какой-то новый чит. Он не только помогал в прицеливании, но и подобно передовому искусственному интеллекту мог завладеть телом и сознанием игрока, но это было невозможно, потому что Око Бога могло различать игру человека и программы. Искусственный интеллект обладал уникальным набором логики и алгоритмов, а также имел свои собственные особые правила поведения. Обычный человек не мог этого увидеть, но в глазах Ока Бога искусственный интеллект был подобен своему собственному ребенку. Именно благодаря этой способности Ока Бога могло найти читеров и ботов, которые не были собственностью компании «Удар молнии», с почти нулевой ошибкой, так как анализ Ока Бога был основан на огромной базе данных и супербыстрой аналитике предоставляемых данных. Кто-то создал чит, который мог полностью имитировать поведение тир-1-1 игрока. Чэнь Мо не верил в это, поскольку такого рода вещи не могут быть сделаны даже с помощью пангу и происхождения. Кто мог создать нечто подобное в одиночку? Поэтому все указывало на то, что это действительно был игрок тир-1 уровня. Чэнь Мо снова проверил данные этой учетной записи и обнаружил, что этот аккаунт был зарегистрирован в первый же день выхода игры, и он был в первой волне перенесенных на лестницу богов. Каждый день на этом аккаунте играли по 5 часов, иногда меньше, но никогда больше. Однако, когда поползли слухи о существовании отдельного сервера для читеров, на аккаунт никто не заходил 3 дня. После этого периода на аккаунте стали играть по 7 часов, максимум, позволенный системой защиты здоровья, причем иногда никто не играл на этом аккаунте по дню или по 2, но в последнее время на этом аккаунте играли каждый день. Это кто-то купил этот аккаунт? Чэнь Мо мог только догадываться об этом. С точки зрения данных этого игрока, он, кажется, постоянно становился сильнее. Это не было похоже на внезапное включение какого-то чита. Более того, разница в данных до и после трехдневного перерыва была очень велика, и вполне вероятно, что теперь на этом аккаунте играл совершенно другой человек. Другими словами, этот аккаунт точно был куплен кем-то другим. Чэнь Мо задумался. Хотя все еще существовала вероятность того, что этот игрок был читером, это была всего лишь вероятность. У него не было никаких доказательств насчет того, что он был читером. И раз у него не было доказательств, этот игрок не должен был больше играть на этом сервере для читеров. Чэнь Мо перезвонил Цань Куну. Этот нефритовый император, скорее всего, обычный игрок. Давай для начала выпустим его и перенесем на обычный сервер. Да, остальные подождут, пока я вернусь в столицу. У меня сейчас нет времени на это. Чиньмо был заинтересован в этом нефритовом императоре. В конце концов, на данный момент он был самым сильным нормальным игроком по мнению Ока Бога. Стрим Циняня. Цинянь был в приподнятом настроении, потому что он наконец-то победил на лестнице богов. На этот раз ему немного повезло, потому что круг сместился в его сторону, из-за чего последнему игроку пришлось выбежать из-за своей выгодной позиции. Но в любом случае, чтобы победить на лестнице богов, удача – это всего лишь небольшое подспорье. Если игрок не играл на высоком уровне, он не смог бы выйти даже в финал. Жаль, что победил Цинянь в 9 часов утра, и эту победу мало кто видел. Но Циняня это не слишком волновало. Эта победа стала подтверждением и признанием его собственной силы, и он не хотел хвастаться этой победой перед другими. После этой победы он сыграл еще 2 матча, и в каждом он успешно вышел в финал. Хотя в конце концов он не победил еще раз, Цинянь уже был вполне доволен. Это доказало, что после стольких приложенных усилий Цинянь стал достаточно хорош, чтобы победить на лестнице богов. Цинянь решил сделать перерыв и начал читать свой чат. Его чат же прямо сейчас летел довольно быстро. Хотя Цинянь в основном молчал во время своих прямых трансляций, но многие зрители оставались на его стриме из-за того, что он очень хорошо играл. Поэтому, хотя обычно за целый матч он не произносил и слова, его чат был довольно активным. «Дедушка Цинь, давай, победи еще раз». Дедушка Цинь победил на лестнице богов. Это большая новость. Почему никто не обратил на нее внимания? О, я же еще не отправил сообщение на форумы. Черт возьми, дедушка Цин же игрок, и почему никто до сих пор не верит в это? Его родители боты, его дети боты, что за чушь? Дедушка Цин, залей повтор того матча. Пусть другие увидят это.